Глава 5. Третий день разъездов стал для Элисон самым интересным. Первые две контрольные точки они прошли спокойно. На подъезде к третьей у велосипеда Рента якобы спустила колесо. Ничего удивительного, такое случается регулярно, да и Элисон быстро научилась ремонтировать камеры. Это горы. Тут встречаются по-настоящему острые камни. Кто не верит, можно пройтись по горам босиком. Только лекаря надо бы заранее с собой позвать. Надолго героя не хватит. Так что Рент Якоб остался подклеивать колесо, а Элисон без спешки направилась вперед. Там до места оставалось, может, минут 20. Заблудиться уже было сложно. Вот и датчик. Девушка выгрузила все, сняла показания, а потом решила подождать Рента Якоба прямо здесь. Правда, не совсем рядом с датчиком. Он-то стоит на открытой площадке, а ей такое не нравится. Это и солнце, и ветер, и облокотиться не на что. А вот там, у скалы, очень даже удобное местечко. Камешек лежит такой симпатичный, так и тянет присесть. Элисон так и сделала. Есть ей пока не хотелось, так что девушка просто сидела, разглядывала окрестности. Здесь местность пустынная, никто сюда особо не ходит. Что привлекает людей в горах? Это или рудники, или ручьи, или пастбища. Здесь ничего такого и рядом нет. Кое-какая растительность есть, но достаточно скудная и неинтересная. Скалы тоже неудобные, на такие и у горного козла, небось, вскарабкаться не получится. «А что там вон на скале поблескивает?» Элисон прищурилась. «Порода, наверное. Чешуйка слюды или что-то в таком духе. Но ведь интересно же. И главное, она бы ничего и не заметила, просто так отблеск попал». Элисон встала, отблеск исчез. Опять ничего не видно. Обычная скала, пестренькая такая. «Кто считает горы однотонными, идите как раз в горы. Там столько разных цветовых оттенков и сочетаний, что художники шалеют, а вы, горы просто серые, трижды ха». «Да там даже пыль на дорогах, и та может быть совершенно разных оттенков и цветов. Серая, черная, белая, красная, любая. Какая уж тут серость!» Элисон опустилась обратно. «Ага, вот он, отблеск!» Встала теперь медленно, не теряя нужную точку из вида. «Есть! Но отсюда совершенно блеска незаметно. А если влево, вправо?» Элисон покачала головой. «Нет, так не видно». Наконец, ей удалось найти подходящую точку, откуда можно было рассмотреть хоть что-то. Вроде как это уступ, и на нем лежит маленькое блестящее нечто. Теперь вопрос, что это такое и как его достать? Взлететь и взять? Ага, это не с ее уровнем и не с ее направленностью магии. Тогда проще? Вот это она уже может, но только на маленьких предметах, а там явно такой крохотный даже. Элисон подняла руку. Это несложно, просто представить, что у тебя в руке мощный магнит, а тот предмет металлический, и они притянутся друг к другу. Просто потянуть. Да, это заклинание не из тяжелых и затратных, но у него есть свои ограничения. Так не поднимешь тяжелые предметы, да и не подвигаешь. Это именно для мелочей и именно для тех, которые ты видишь. К примеру, достать книгу с полки, не вставая с кровати. Но кто же будет тратить магию на такую глупость? Может, еще и попу магии вытирать прикажете? Смешно даже. Да что там? Книги и в библиотеках этим заклинанием не достают. Оно на гримуары может не так подействовать. Но вот Элисон его знала. Итак, цып-цып-цып. В ладони у Элисон очутился массивный золотой перстень. «Опа!» — удивленно произнесла девушка, разглядывая знак мага. «Такой же, как и у нее, только золотой. Маг выше 10 уровня, здесь, в горах, и расстался со своим перстнем. Тут вообще что происходит?» «Рена, вы уже все сделали?» Элисон обернулась на хруст гравия под сапогами Рента Якоба, рука сама опустилась, пряча добычу в карман юбки. Предостережение Астрид Шаф она отлично помнила и откровенничать ни с кем на работе не собиралась. Тем более, что сама убедилась, Астрид ей не врала ни словом. Действительно, Лукас к каждой женщине готов подкатить, а с ней сдерживается, только чтоб не гадить, где работаешь. И внешность у нее не так, чтобы ах. И Якоб дрянь еще та, просто молчаливая, но при случае подгадит. У Видрича так: все успехи его, все промахи твои. Лучше с гадюкой целоваться, чем с таким дружить. Дарьянд? Вот и отлично. Сейчас я еще сниму данные и к следующей точке. Как скажете, Рент, я вас оставлю ненадолго по важному делу. Якоб кивнул. Что он подумал? Да вот то и подумал. Явно же девчонка добралась сюда, все сделала, а пока ждала... Ну, она же живой человек, который ест, пьет, в туалет ходит. То не рисковала отлучаться, а сейчас-то можно, вот и пусть идет. Элисон удалилась за пару скал, сделала свои дела, а потом достала трофей. Да, она не ошиблась. Это не позолоченная медь, это золото, тяжеленный перстень и явно для мужской руки. Но вот чей он? А как ответить на этот вопрос? Элисон прощупала перстень коротким заклинанием. Надевать его на себя? Да вот еще, это такой экзотический способ самоубийства. Такие кольца владелец и защитить может очень даже запросто. Что это за кольца? А их маги сами для себя заказывают в мастерских. Есть несколько ювелиров, которые имеют патент на изготовление. Но вообще магов хватает. Не всех в столицу заносит, так что кольцо можно и в любом другом месте заказать. Это не возбраняется. Материалы — медь, серебро и золото, соответственно, уровню. Вот тут строго. И рисунок тоже. Книга, жезл и солнце над ними. Рисунок этот утвержден Геральдической палатой и является своего рода символом всех магов, причем не только в Элларе, но и у соседей. Маги, они не так, чтобы вне политики, но хорошему магу везде рады будут. Да, в другой стране к тебе будут приглядываться подольше, может, к чему-то не подпустят, но голодать и бедствовать точно не будешь, если силы есть. Элисон еще раз оглядела кольцо. Вот как определить? Столичные мастерские она не знает, но... Она повернула ладонь так, чтобы блеснуло золото кольца. Кажется, это одно из стандартных колец, то есть заказанных не у частного ювелира, а в сертифицированной мастерской. Рисунок схож чуть не до мельчайших деталей, а это бывает, если кольца делаются по одному трафарету. Внутри кольца цифра 11. Ну, 11-й уровень не 12-й. Магов с ним мало, но по королевству их все равно хватает. И времени известно. Ладно, потом она об этом подумает. Потом... Сейчас важно другое. Элисон вышла из-за скалы и еще раз оглядела лощинку, припомнила подходы к ней. Что можно представить? Ага, пошел маг погулять. Вертел кольцо в руках, подбрасывал, а потом как вжух! И закинул его на скалу. И поискать потом не попытался. Ну-ну. Вариант второй. По пьянке? Теоретически, с вина что хочешь вытворить можно, но есть одна беда. Маги такого уровня практически не пьянеют, им столько надо вылокать, что просто сюда столько не дотащить. По дороге бы 6 раз хмель выветрился. Третий вариант — спрятали специально. Кто, зачем, почему? Неизвестно, и ответа на этот вопрос пока нет. Допустим, маг бежал, его преследовали. Кстати... «Рент Якоб, а отсюда какой-то выход есть?» «Не понял вопроса Рента. Нам тем же путем возвращаться, а потом к следующей точке, или, допустим, можно это место насквозь пройти?» Разъяснила Элисон. «Нет, выхода нет. Раньше был, но примерно 5 лет назад его завалило», вздохнул Рент Якоб. «Можете сами посмотреть. Вон там был оползень, так что придется возвращаться. А жаль, очень удобно было». Элисон кивнула и отправилась смотреть. Оползень и правда был, и явно достаточно давно, кое-где уже и травка поросла. Но перелезать через это нагромождение камней, даже на первый взгляд ноги переломаешь, даже сейчас. Заодно... Ладно, Заодно она и заклинание кинула с определением органики под осыпью. Но под камнями было чисто, никого не засыпало обвалом, просто сползло. 5 лет назад. А сколько тут лежит кольцо? Почему его птицы не унесли? Хотя для мелкой пичуги оно неподъемно. И вообще блестяшки привлекают вроде как врановых, а они тут водятся, в горах-то. Слишком сложное сочетание, чтобы врановое подходящего размера сюда прилетело, нашло блестяшку, еще и подняло. Навскидку в колечке грамм 15-20, а может и побольше, золото вообще тяжелое. Допустим, кто-то из магов не знал про обвал и решил пройти здесь. Эллисон положила себе дома посмотреть карту, но это горы. Тут в основном направление, а дороги величина условная. Но теоретически мог? Мог. А вот что могло его заставить бросить здесь свой перстень? Да не просто так бросить, а закинуть повыше, чтобы нашли. Рента! Мысль спугнул Рент Якоб, который тоже закончил с измерениями и готов был ехать дальше. Эллисон заторопилась к коллеге. «Перстень там или целый гарнитур, а работа сама себя не сделает. Она обо всем подумает вечером». Вечером думалось не в пример лучше. Перстень Эллисон первым делом проверила на следы ауры и осталась недовольна. «Если что-то и было...» Золото вообще металл податливый, он долго сохраняет след владельца. Но это долго. В каких масштабах? 2-3 года, потом все. След ауры рассеется. Заклятия могут держаться дольше, но там другой принцип работы. Вот тут оно и того. 2-3 года точно прошло. Следов ауры на нем не было никаких. Заклятия? Эллисон тщательно промыла колодезный, лучше бы ключевой водой, но и такая сойдет, водичкой перстень, пронесла его над огнем и осторожно выложила на кальку с чертежом. Основной чертеж у нее был на кристалле, а этот она просто свела на тоненькую бумагу. Семилучевая звезда с нужными рунами, чтобы лишний раз не мучиться. И пустила силу тоненькой струйкой. Совсем тоненькой, так, чтобы ничего не грохнуло, не полыхнуло. Еще не хватало Ренте Астрид чердак поджечь. Впрочем, все равно вспыхнуло. Ни стол, ни калька, ни Эллисон, а могло быть и такое. Над кольцом ярко-зелеными буквами вспыхнула надпись «Помогите!» и рассеялась, как ни в чем не бывало. Эллисон сидела дура-дурой. «Кому помогать? Чем?» «Как?» Главный вопрос. Что надо было сделать с магом аж 11 уровня, чтобы он о таком попросил? Это вот если сравнивать Эллисон с ящерицей, то 11 уровень — это почти полноценный дракон или хотя бы виверна. Эллисон вздохнула и отправилась на улицу. Для следующего заклинания ей нужны были песок и поднос. Или любая твердая гладкая поверхность. Ладно, стол тоже подойдет. Просто песок надо разровнять, а потом аккуратно все перерисовать. Для этого поднос лучше. На нем результаты перемещать можно, если сразу записать не получится. Но спрашивать у Рены Астрид лучше стол. Рена замечательный человек, но она любопытная, а Эллисон сама еще с находкой не разобралась. Ей не хочется ни о чем распространяться. Кажется ей, что так она целее будет. Итак, песок. Этап второй. Найти песок оказалось несложно, и разровнять его на столе тоже. Эллисон поместила перстень в центр стола, сосредоточилась. Тоже совсем простенькое заклинание на структуру. Это заклинание очень любят в исследовательских лабораториях, в институтах, на контрольных. Если перед вами есть предмет, на который что-то наложено, а вам надо узнать, что именно, не стесняйтесь, применяйте на здоровье. При определенном опыте и навыках вы получите структуру заклинания на предмете, а дальше уже дело за вами, за вашими знаниями и навыками. Получить же мало. Вот тебе чертеж и руны. А что ты делать-то с ними будешь? Ага, надо раскладывать, считать. Хорошо, что у Эллисон с этим проблем не было. Так она и сделала. Заклинание читалось хорошо. Все правильно. Если накладывалась в спешке, то защита на перстень не ставилась. Если бы она там была, это сложнее, но ее нет. Итак, сложная трехмерная решетка не то чтобы порадовала, скорее не удивила. Что-то такое она и ожидала. «Иди сюда!» Грифель заскользил по бумаге. Маг должен быть еще и хорошим математиком, и чертежником, и много кем. Если наивные люди надеются, что огненных шариков хватит, это зря. Без знаний и в магии никуда. Эллисон всерьез погрузилась в расчеты, выводя на стену страничку то одного справочника, то второго. Анализ ей давался не слишком легко, но навыки были, а ломать не строить. Спустя 3 часа она посмотрела на лист перед собой, подумала пару минут и кивнула. «Да, пожалуй. Можно еще раз перепроверить, но она и так проверяла основные связки. Что она сейчас может сказать так, навскидку?» На кольце было несколько заклинаний. Первое — левитации. Причем этих 2. То, которым маг закинул кольцо наверх, и ее, которым она его спустила. Второе — это самое «помогите». Третье — отвлечение внимания. Кстати, кажется, планировалось оно не слишком сильное, но синергия сработала. Когда на предмет накладываешь несколько заклинаний, они начинают взаимодействовать, и одно может разрушать структуру другого. Вот тебе и ответ, почему его там никто не заметил раньше. На животных такие вещи тоже действуют. Даже драконы не тащили к себе в пещеры зачарованные предметы. Неуютно им рядом с магией, неприятно. Четвертое почти рассеялось. Маг им словно прилепил кольцо к скале. То-то ей было чуточку неудобно его доставать. Но именно что чуточку. Видимо, третье заклинание и стянуло четвертое. Такое бывает. Эллисон осторожно положила кольцо в свою шкатулку. Убрала в комнате, вынесла и выкинула на улицу песок. Потом убрала все бумаги с расчетами. Сами по себе. Да и что такого? Выводов она не писала, а остальное... Пойди еще пойми, к чему это относится. Вот у нее на столе задачник, туда и положим. И только потом, переодевшись для сна и усевшись на кровати, она принялась размышлять. Очень странный набор. Но если попробовать пофантазировать, такое возможно, если маг, если его преследовали. Может ли такое быть? Запросто. Есть маги, есть охотники на магов. Ничего удивительного. Мага преследовали. Он бежал, он хотел проскочить через эту долину. Карту Эллисон посмотрела. Проход там был, аж на 4 горные тропы. Куда именно нужно было магу? Опять нет ответа. Искать только дурью мается. Это горы. Съездить-то туда можно. Но это надо не в саму долинку, а, наверное, сразу за завал, чтобы там и определяться на месте. Итак, маг бежит. По пятам погоня. И вот он залетает в долинку. И понимает, что не уйти. Остается только драться. Это возможно когда? Вот что бы она попробовала сделать? Да перебраться через завал, но не тогда, когда он свежий. Даже сейчас он выглядит неприятно, а тогда? Если он произошел недавно, сильный маг, конечно, может скрепить камни или левитировать, но это надо очень много сил. Даже 11-й уровень магу земли или воды, к примеру, левитация недоступна. Огня еще туда-сюда, воздуха, безусловно. Маг понимает, что уйти не сможет, остается только драться. Что он делает? Оглядывается, видит пирамидку, понимает, что рано или поздно сюда придут люди, что можно подать о себе весточку, и оставляет перстень. Правда, заклинанием он его прикрывает, но оно было очень простым и развеялось практически первым, не считая левитации. Дольше всего держались просьба о помощи и приклеивание к скале. Сколько нужно, чтобы это все кастовать? Ну, не так-то долго на самом деле. Эллисон потому и посчитала быстро, что структура заклинания стандартная. Все структуры. Для мага ее уровня дольше, но она будет напитывать силой каркас. Для сильного мага, может, минут 5. Куда маг девался потом? Куда угодно. Кто это был, тоже нет ответа. Вопрос, зачем ей это нужно и стоит ли лезть во все это, Элисон себе даже не задавала. Вот она бы хотела помощи, и маг ее хотел. Или она поможет, или узнает, что с ним случилось, и даст знать, куда надо. С этим девушка и уснула. Вымоталась она жутко и сил потратила, так что спать. Завтра будет новый день. «Ты не получишь моего мальчика!» Началось с дурдома утро. Машинально пробормотала Элисон, с удивлением глядя на Арису Слифт, которая стояла на пороге бюро в классической позе разъяренной сахарницы. Руки в боки, пузо на врага. И главное, давить его гада голосом, чтобы не встал. «Ты что себе позволяешь? На мальчиков из хороших семей охотишься? Так учти, Симочке жена нужна достойная, а не подзаборница из приемышей!» Элисон расправила плечи. Сказать, правда, ничего не успела. «Если ты думаешь, что он к тебе хоть пальцем притронется, так это зря. Не на таковских напала милочка. Даже и не рассчитывай, что Симочка на тебя второй раз посмотрит!» Элисон огляделась вокруг. Дурдом продолжался. Леа Далларвен наблюдала за происходящим с удовольствием, и Лисси даже не сомневалась, это все разнесет по городу. Лукас еще не пришел. Якоб успешно притворялся витошкой в углу. «Ну, если так, огонь или лед?» На размышлениях о том, чем лучше заткнуть пасть мерзкой бабе, пока Элисон выбрала кляп из бумаги, осталось только его свернуть. Поставила крест Рена Глэнд, которая тоже успела прийти на работу. «А ну-ка, детка, посторонись! Не заминай тут!» Элисон послушно сделала шаг в сторону. Рена Глэнд руки в бока упирать не стала. Вместо этого она оскалилась и поинтересовалась. «Рена Слифт, а хотите освидетельствование устрою в клинике для душевнобольных?» «Что?» «А вот то! Являются сюда с утра всякие чокнутые, несут не весь что, сотрудникам работать мешают!» «Да на твоей сотруднице пробы ставить негде!» «Шляется такая с мальчиком под руку, потом к себе домой зазывает, а потом еще и жениться потребует, еще и ребеночка своего, невесть откуда нагуленного на Симочку повесит!» Элисон и рот раскрыла от удивления. «Это так выглядит?» «Ну да, она с Симоном и правда шла под руку условно. Она почти не касалась полицейского, так кончиками пальцев. И в дом он заходил, чтобы переписать все из документа. Но чтобы еще ребенок и жениться, тут и сказать-то не знаешь что. Зато отлично знала Рена Глэнд. «Ты по себе, что ли, судишь? А ну пошла отсюда, пока я тебя в дурку не сдала. Здесь тебе что, родной рынок? Орешь тут, как морковкой торгуешь. Еще раз такую чушь услышу, Лисси на тебя жалобу напишет, ты поняла меня? А я позабочусь, чтобы ее рассмотрели в суде сразу». «Что здесь происходит?» Рент Шандер явился как нельзя более вовремя. Ариса Слифт была небрежно подвинута в сторону. Несмотря на свои 6, а то и 7 пудов, и Рент воззрился на нее с изумлением. «Что вам угодно, любезнейшая?» «Мне? За девками своими следите, милейший! Превратили приличное учреждение в бордель! Я этого так не оставлю!» Ариса вылетела на улицу, не забыв от всей широкой души хлопнуть дверью. Та, хоть и была тяжелой, деревянной и обтянутой кожей, все равно грохнула так, что Элисон аж присела. «Ух! Что было нужно этой идиотке?» Рент Шандер не собирался подбирать слова. «Рена Далларвен, что вы с ней не поделили? Опять ложечки пропали или уже вилочки?» «А вот так ее!» Элисон едва не зааплодировала. «Не такой уж Шандер и дурак. Знает и кто сюда приходит, и к кому». «Так тебя, паразитку!» «Я поняла так, что наша новая сотрудница решила выйти замуж за ее сына!» Медовым голосом отозвалась Рена Далларвен. «Вот Ариса и проявила бдительность!» Лисси едва пятнами не пошла. «И что делают в такой ситуации? Отказываться? Соглашаться? И то, и другое будет откровенно глупо!» Помощь пришла от Рены Глент. «Ренсвеллин, неужели в городе есть хоть одна идиотка, которая, зная про Арису, позарится на ее Симочку? Я бы скорее поверила в то, что Симочка стал искать себе девушку, которая еще не знает о талантах его матери. Лисси, ты от них держись подальше, если что. Сама видишь, больная семейка». Эллисон кивнула. Не знаю, как это выглядело со стороны. Действительно, Ренслифт заходил к Рене Шаф. Он же в полиции работает. И меня проводил до дома, это было. Но, наверное, со стороны это выглядело как-то провокационно. Шандер Свеллин с сомнением поглядел на девушку. «Провокации? Вот от этой!» «Ладно, сейчас она выглядит чуть получше. Прогулки заставили ее разрумяниться. Да и кожаная куртка идет ей больше, чем унылое платье. Но все равно. Шандер бы второй раз на такое сокровище и не покосился при наличии выбора». «В следующий раз гоните эту дуру в шею», — распорядился он. «Рена Далларвен, чтобы больше этой скандалистки здесь не было. Как она сказала, не превращать порядочное учреждение в бордель? Последуем ее совету». Леа пошла красными пятнами, но крыть было нечем. Ренцвелин посмотрел на сотрудников. «Вопрос. Контрольная точка вот здесь. Кто поедет? Можно на весь день». Энтузиазма не проявил никто. Контрольная точка была далеко, так что схалтурить и выкроить часок для себя не получится. Тут и правда на весь день. Эллисон, прикинув, что район-то получается интересный лично ей, подняла руку. «Рен Шандер, я могу попробовать». «Рен-то это далеко». «Я надеюсь не заблудиться». «Тогда завтра с утра и отправляйся». «Спасибо, Ренцвеллин, мне горы нравятся». Шандер улыбнулся. «А, ну тогда понятно. Это через пару лет девушка насмотрится, а сейчас-то для нее все в новинку, все интересно». «Рент Якоб, велосипед девушки проверьте, мало ли что». Рент, которому точно не хотелось ехать, кивнул и пошел проверять. Эллисон ехала в горы. Сверялась с картой, прикидывала. Да, надо еще раз побывать на месте. Преступление? А как еще это назвать? Ни один маг по доброй воле свой перстень не оставит, это просто немыслимо. Эти перстни даже в нужде не продавали. Да и не бывают маги настолько нищими. Всегда у них есть возможность законно подработать. Тем более маг 11 уровня. Мысль, что кольцо могли украсть, Эллисон отмела сразу. А кто тогда заклинание накладывал? Она чудом кольцо заметила, а могла бы и не увидеть. Это просто у нее время было и силы есть. А кто-то другой мог бы и внимания не обратить. И ведь не обращали. Прискакали, сняли показания и уехали. А через пару лет и вовсе развеялось бы все, и кольцо бы какая-нибудь сорока унесла, или кто тут в горах водится. Вроде какие-то вороны есть. Но вот что ей надо делать дальше? А если проглядеть газеты за последние лет 5? 5 лет назад был обвал, от этого и надо отталкиваться. 5 лет назад пропал маг 11 уровня. Это серьезно. Таких магов пара сотен, но все равно за ними следят. И если кто-то исчез, может быть, заметка? Да хоть что-то. Правильный ответ — да. Так что начала Эллисон с той самой долинки, где нашла перстень. Конечно, в этот раз она показаний не снимала. Зачем? Прошлое посмотрела, подумала, что надо бы проглядеть показания за 5 лет. Вот, кстати, если тут кто-то колдовал, когда маг колдует, он же берет силу откуда? На месте сражений магов эфирные струи едва чувствуются, линии тусклые, насыщенность никакая. Чтобы маг 11-й ступени дал себя так просто скрутить, Эллисон в это не верила. Следы должны оставаться. Обязаны просто. Кстати, интересное совпадение. 5 лет назад возвращается в город Рент-Лейтнер, и 5 лет назад пропадает этот маг. Совпадение? Ладно, сходит она в архив, посмотрит. Благо, все показания сохраняются в течение 50 лет. На кристаллах это несложно и много места не занимает. Жаль, вчера не сообразила. Смотрим вокруг. И ничего не видим. Вообще ничего. Понятно, почему мужчины ничего не замечали. «Мурм?» — Эллисон подпрыгнула чуть не на 2 метра вверх. «Ой-ля!» Слово, которое у нее вырвалось, благородной девице не подобало, да и вообще девице. Но кто бы сдержался, услышав за спиной такое хищно-вопросительное и обнаружив за своей спиной ту самую здоровущую кошатину. «Да-да, ту самую. Вон и детеныш рядом трется». Эллисон понадеялась, что киса пришла не пообедать, и протянула вперед руку. «Здравствуй». Здоровущая кошатина обнюхала ее ладонь и мурлыкнула, а потом пристально поглядела в глаза Эллисон. Нет, не было слов, не было каких-то осознаний, но эмпатии кошатина определенно владела. Благодарность. «Ты хочешь сказать мне спасибо? Я была рада помочь», — искренне отозвалась на чувство кошки Эллисон. «У тебя замечательный котенок, и ты очень красивая». Кошка муркнула, мол, «Да, мы такие». Эллисон подумала и протянула кисе перстень на раскрытой ладони. «Киса, ты ничего об этом не знаешь?» Кошка посмотрела, прищурив глаза, потом фыркнула и обнюхала вещицу. Эллисон готова была поклясться, что кошка пожимает плечами. «Может, знаю, может, не знаю. Я кошка, а не академик». «Понимаешь, кажется, этот человек в беде». Ответом ей было насмешливое мурчание и еще один взгляд в глаза. И снова чувство. «Кошка будет рядом. Ты позови, а она уж постарается помочь, чем сможет. Она не станет рисковать ради Эллисон, ей еще надо вырастить малыша, но чем-то помочь она сможет. Хорошо, что у тебя все в порядке, но кошечка приглядит. Так, на всякий случай». «Спасибо, киса». Кошка развернулась и направилась прочь из ущелья. Котенок замешкался, подпрыгнул, даже обнюхал перстень и хотел было ударить по нему лапой, но после предупредительного ворчания матери присмирел и побежал за ней. Правда, хватило ненадолго. Материнский хвост — это ведь тоже игрушка. Точно-точно. Главное, чтобы мама сразу лапой не достала, а потом, может, и простит. Эллисон от души улыбалась, глядя на счастливую семью. Красивые. Есть что-то такое в кошках. Самодовольные, жестокие, своевольные и нахальные, но такие притягательные. Хорошо, что котенок живой, и что ее на ленточке не распустили. Просто хорошо. Эллисон развернулась и поехала снимать показания. Ничего она в долине не нашла, и это неудивительно, что тут могло сохраниться за такой срок. Да еще если те, кто увел или убил мага, постарались замести следы. Ничего. 4 дороги с той стороны она тоже проверила. Но... А вот правда, куда мог идти маг? Все 4 ведут в горы. Все 4 потом переходят на другие дороги. Чтобы понять, куда и к кому, надо местность знать намного лучше. Считай, зря проехалась. Одна из дорог ведет в горы, другая — к городу. Но столько обходить, кусаться начнешь. Есть пути намного короче. Еще одна, судя по всему, в какое-то местное стойбище. Или как оно тут называется? Деревня? Аул? Эллисон не знала, да и не рвалась общаться с местными жителями. Ее уже успели предупредить, что горцы женщин считают за людей сильно второго сорта. А женщин Левенсберга еще по умолчанию и продажными считают. А то как же? Ходят. Страшно сказать, с непокрытыми головами, с открытыми кистями и щиколотками, срамотища. А если женщина ходит легко одетая, значит, ищет мужского внимания, значит, развратница. Все понятно. Прекрасная логика. А уж женщина в чем-то вроде штанов — это вообще кошмар, позор и поношение. Хорошо еще, если камнями не закидают, а то могут. Так что и нечего с ними общаться. У них свои женщины есть. Пусть с ними и разговаривают, а то Эллисон себя знала. Не поубивает, конечно, но пару проклятий точно подарит. Например, 10-дневного поноса. Отлично накладывается, плохо снимается, а главное, как действенно. Даже во сне и то действовать будет. Последняя дорога ведет дальше в горы и куда-то там далеко, чуть не на ту сторону. Нет, не понять, куда мог бы пойти маг. Куда угодно. Ну и ладно. Лично Эллисон от этого ни жарко, ни холодно. У нее есть план, и она будет его притворять в жизнь. С тем девушка и отправилась снимать показания с датчика. И в этот раз уж она не заблудилась. Постепенно, полегоньку, она осваивалась в горах, и ей здесь очень нравилось. Горы словно обнимали, утешали, успокаивали. Да, было в жизни плохое, но оно прошло. Все пройдет, и это тоже пройдет, а мы останемся. Может, и мы тоже пройдем когда-нибудь, но в другом месте восстанут новые горы и тоже будут смотреть в синее небо. Стоит ли переживать тем, чья жизнь не длиннее жизни песчинки? Успокаивайся, человек. Горы шепчут тебе: выдохни и думай только о горах. О том, какое здесь синее небо, прозрачный воздух, чистая вода. О том, как кружит голову запах цветов и трав, о шальных песнях птиц. Не думай о плохом, человек. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на боль. Боли и так довольно. Просто вдохни горный воздух и живи. А боль выдохни. Горы ее заберут. Они и не такое видели. Горы. «Сегодня у нас неделя идиотов?» Вслух Элисон такого не сказала, хотя ей-ей язык чесался, пришлось прикусить. «Вчера на нее эта идиотка наорала. За что?» Век бы она этого полицейского не видела, жила и радовалась. «А сегодня на ее столе стоит корзина с алыми розами. Да еще размер такой! На ногу уронишь, неделю хромать будешь!» «Это что?» «А это уж тебе, милочка, лучше знать, кого ты так поразила своей красотой!» Леа Далларвен выглядела так, что Элисон захотелось уронить корзину на нее. И розами, розами, скотина! Шипы не срезали!» Девушка надменно скривила губы. «Фу, дешевка!» «Чего?» Леа Далларвен как раз корзину дешевкой не считала. Рент Далларвен такое бы ей не купил никогда. Скончался бы на пороге цветочной лавки от острого приступа скупости. В приличных магазинах шипы срезают, стебли полируют, кончики стеблей и листья золотят или серебрят по желанию заказчика, ленту подбирают в тон окантовки корзины и записки. Подкладка магическая, чтобы человек не кидался все это сразу ставить в воду. Там много тонкостей. «Тебе-то их откуда знать?» «По работе», — коротко объяснила Элисон. Леа тут же успокоилась. «Понятно, девчонка, небось, где могла, там и подрабатывала. Может, и в цветочных лавках, маги там востребованы. Не мастеров же пятого уровня и выше звать зачаровывать эти подстилки. Вот как раз такие студенты и стараются, им и платят-то поменьше. Карточка есть. Опа! Кто это?» «Марка Вебер. Ты всерьез? На карточке так написано». «Ох ты ж! Это ж такая семья! Пользуйся, пока есть возможность!» «Чем пользоваться-то? Противозачаточными средствами?» Леа от удивления так открыла рот, что стали гланды видны. Элисон взялась за голову двумя руками. «Рена Далларвен, вы всерьез думаете, что я могу его заинтересовать?» «Нет?» «Правильно. А поиграться и удрать, оставив меня на развалинах репутации, а то и с ребенком, это запросто. Виверновые идиоты, сопляки паршивые». Леа захлопала глазами. «Не боишься, что я им об этом скажу? Сделайте милость. Если слушать будут, для этих мальчишек и Леа, и Элисон примерно на одном уровне, таракана». Просто Элисон их заинтересовала и превратилась из мимо пробегающего таракана в объект для исследований. Ножки поотрывать, иголочкой потыкать — больно таракану. И что, его чувства никого не волнуют? А Леа Далларвен вряд ли их даже так заинтересует, увы. Леа это поняла и надула губы. «И что ты будешь делать с цветами?» «Не знаю». «Тогда давай их сюда, мы с Леа их поделим», — решила Ирена Глент, которая тоже пришла на работу. «Половина мне, половина ей, и домой отнесем. Тебе сплетни ни к чему, а нам все равно». «Корзина тогда моя», — решила Леа, которая вообще-то розы любила, даже с необрезанными шипами и непозолоченными кончиками. «А постоит пока пусть у меня», — припечатала Ирена. «Вечером заберешь». И унесла трофей. Эллисон выдохнула. «Вот сволочи! А что у тебя с ними вообще было?» — заинтересовалась Леа. «Да ничего», — озлилась Эллисон. «Два раза виделись. Ладно, три. Первый раз они меня чуть не затоптали. А я же маг. У меня непроизвольно и сработало. У них лошади в разные стороны кинулись. У магов такое бывает. Я напугалась, они напугались. Животные нас хорошо чувствуют». «Ага». «Второй раз они подходили извиниться и узнать, что это было. Я их в библиотеку послала. Третий раз вообще случайно встретились. А вот это вот... Да кто их знает, что у них там между ушей? Уж точно не мозги». Леа подумала, что и такое бывает. И даже чуточку посочувствовала Эллисон. А с другой стороны, уволить ее не уволят, в крайнем случае в другой город переведут. Зато хоть будет что вспомнить, такие страсти. Такие страсти! Леа подумала, что пока сплетни разносить не будет. Сначала посмотрит, что будет дальше. Интересно же! Пол о корзине цветов знал, но подозревал, что брат не прав. Ну, подарит Марка девчонке цветы, а дальше-то что? Она должна их оценить? Алые розы — символ страсти. Но девчонка-то что? Правильно, девчонка из бедных. Такие скорее шоколад оценят или что-то полезное. А цветы для них — выброшенные на ветер деньги. Пригласить ее пообедать? Нет, вряд ли не пойдет. А вот явиться в ее бюро с коробочкой пирожных, к примеру, можно. Так Пол и решил сделать. Все бы хорошо, но Эллисон не оказалась на месте. Девушка уехала в горы снимать очередные показания, и Пол Вебер попал как раз в руки двум жаждущим продолжения Ренам. «Рент Вебер?» — удивилась Леа Далларвен. Говорила она громко, так что Ирена мгновенно перекрыла стратегический путь к отступлению. «Пусть в окно прыгает, если захочет, если сможет». «Здравствуйте, Рены», — оценил обстановку Пол. «А могу я увидеть Ренту Барретт?» Рены переглянулись. «Ни Эллисон, ни Лисси, Ренту Барретт. У вас к ней серьезное дело? Изложите его, может, наш начальник Рент Свеллин сможет вам помочь?» Похлопала глазами Ирена. «Нет-нет, я по личному вопросу». Обе Рены прищурились так, что у Пола что-то внутри ёкнуло. Очень уж плотоядные взгляды получились. «И куда ж тебя, голубчика? На жаркое или для супчика?» «По личному вопросу? Тем более, Рент, Эллисон молодая девушка. Заступиться за нее некому, поэтому все личные вопросы через начальство». Пол даже глазами захлопал от такого напора. Он и так-то привык быть в тени брата. А когда на тебя смотрят с таким нехорошим прищуром матерого дознавателя две женщины, сразу чувствуется, что ни удрать, ни отшутиться не получится. Я ничего такого не хотел». «А что вы хотели, Рент Вебер?» «Просто угостить Ренту Барретт пирожными». Рены переглянулись. Это было вполне прилично и допустимо. Опять же, молодой человек не стал ловить девушку на улице или как-то приставать. Он пришел на работу честь по чести. «А Рента Барретт знает о ваших намерениях, Рент?» «Нет, Рена». Как-то Пол осознал, что и врать не стоит. «Она меня заинтересовала, и я решил познакомиться чуточку поближе. Разве в этом есть что-то плохое?» «Что ж, сегодня Ренты Барретт на работе уже не будет», — разъяснила Рена Глент. — «Я завтра сообщу ей о вашем визите и выслушаю ее ответ. Я не знаю, что на завтра поручит ей начальство, но вы можете зайти также в обед, и я скажу вам мнение Эллисон по этому поводу». — «Спасибо, Рена. Может, тогда вы не будете возражать выпить чай с пирожными?» — «Мы очень признательны вам за эту любезность, Рент. А чего отказываться от законного трофея?» Пол вручил коробочку владычице всея бухгалтерии, развернулся и удрал в освояси. «Вот ведьмы старые, сожрут же, с костями!» «Хотя Марко придется еще веселее, если он сюда сунется». Эта мысль кое-как примиряла Пола с окружающей действительностью. Да и то, сам он пирожные не любил, угощать кого-то еще не планировал. Будем считать этот поступок военным маневром. Вот. Леа и Ирена, заключив временное перемирие, подружески поделили боевой трофей и от души полакомились им. Что-то подсказывало женщинам, что Элисон на эти пирожные и смотреть не захочет, а чего добру пропадать? Кто умнички? Правильно, они умнички. Все добыли, все отстояли. Теперь можно наслаждаться победой. А выборы — сволочи. Чего бы мне ухлестывать за девушками своего круга и не оставить Элисон в покое? Но, видимо, охотничий инстинкт проснулся. А может, еще и соперничество между братьями. В детстве, небось, одного пупса делили на двоих. Одному ноги, второму голова. Только вот тут не пупс. Тут живая девушка, и ей больно. А выборы все равно сволочи. Элисон придерживалась того же мнения. С утра она пришла на работу и узнала о визите. И схватилась за голову. Им что, заняться нечем? Примерно так. Согласилась с несчастной Ирена. «Подумай сама. Старый выбор еще крепок. Он еще лет 20 проживет, а то и побольше. И делами занимается в свое удовольствие. А сынки его дурака валяют. И тут ты. И тут я. А есть возможность как-то их отвлечь?» «Есть», — кивнула Ирена. «Можно стать им неинтересной. То есть мой тебе совет — не уклоняться от встречи, а заняться чем-то таким скучным, чтобы у них зубы свело от тоски. И еще их с собой приглашать. Если добыча убегает, ее надо что? Догнать. А если добыча, вот она рядом, но ловить ее скучно». «Как сложно жить, когда люди не понимают простого слова «нет», — почти простонала Элисон. Рена и Рена развела руками. «Ты подумай, чем ты таким тоскливым сможешь заняться?» «Чего тут думать? Пойду в библиотеку, надо только найти подходящее занятие, чтобы в меру скучно и тоскливо». Элисон сообразила, что под это дело можно и свои поиски замаскировать. «Вот правильно. Прекрасные места, откуда выборы бегут, словно их там святой водой облили. Кстати, можешь еще в церковь сходить». Элисон непроизвольно поморщилась. Не хотелось ей идти в церковь ради того, чтобы от дураков отбиться. Неправильно это. Храм — место общения с богами, а не рыночная площадь или там театральные подмостки. Как-то это неправильно. Внутри аж все сворачивается от такой мысли. Рены настаивать не стали, хотя и истолковали все по-своему. Элисон все же маг, а магам в церкви... Нет, не противно. Прекрасно маги могут ходить в церковь, а некоторые так и ходят и не брезгуют, но не все. Магия, она сильно меняет человека, дарит ощущение всемогущества, а это зря, это неправильно. Всемогущи только боги, но магия это признавать не любит. Это не хорошо и не плохо, это просто есть. «Мы еще подумаем, куда тебе походить», — пообещала Рена Глент. Элисон кивнула и в обеденный перерыв решила дождаться Пола Вебера. Все равно сегодня никуда ехать не надо, а бегать от охотника — самый верный способ стать желанной добычей. Только вот... А кому интересна та добыча, которая уже попалась? Есть такие? Или охотник, подстрелив эту и записав себе на счет победу, пойдет искать следующую? Элисон представляла это примерно так. И очередной тушкой в якташе зажравшегося мальчика стать не хотела. Что ж, попробуем увернуться. Кстати, цветы Марка Вебер опять с утра прислал. И опять алые розы. Он заказ на 10 дней оплатил в цветочной лавке, здраво рассудив, что перед такой роскошью ни одна женщина не устоит. А потом уж, когда интерес прогреется, он перейдет к решительной осаде. Пол опять явился с пирожными и застал Элисон, которая поправляла перед зеркалом волосы, гладко зачесывая их назад. «Рента Бар, доброго дня!» «Рент Вебер, простите, не могу уделить вам достаточно внимания. Мне надо бежать в библиотеку». «В библиотеку?» «Да, я обещала своей хозяйке скопировать схемы лоскутного шитья». «Я могу составить вам компанию?» Воспрянул духом Пол. Коробочку с пирожными он непроизвольно поставил на стол к Леа Далларвен, и та даже облизнулась. Лучшая кондитерская города, ей такое не по карману. Не каждый день уж точно, и муж ворчит, А тут такая вкуснотища, фрукты, взбитые сливки. «Составляйте», — согласилась Элисон, понимая, что это еще один из лучших вариантов, и решительно направилась к двери. По дороге в библиотеку она рассказывала о лоскутном шитье. В самой библиотеке она листала журналы, да еще и с Полом советовалась. По дороге обратно она тоже советовалась, что лучше скопировать, какие вырезки. К моменту появления в бюро у Пола медленно и неотвратимо начала развиваться аллергия на слова «иголка», «нитка», «лоскут». Парень поскорее распрощался и удрал. Ирена ухмыльнулась и подвинула девушке тарелочку с пирожным. «Судя по лицу несчастного, ему не нравится шитье?» «А мне нравится!» — вгрызлась в пирожное Элисон. «Я обязательно им зайдусь. Я сюда кафешью вы входить буду». Смысл женщины поняли. «Я бы посоветовала еще и с Реной Шаф поговорить», — Ирена улыбнулась. «Наверняка есть и другие Рены, которые увлекаются этим шитьем. Может, тебе еще по выходным к ним в клуб походить? Есть же такое? Наверняка?» Элисон кивнула. Лоскутное шитье ей правда понравилось, в основном своей практичностью. А еще это красиво, удобно, и руки заняты, и голова, и результат виден. Но чтобы избавиться от веберов, она готова была и по скалам лазить, и крокодилов укрощать, и на крышу ратуши влезть, только бы помогло. Идиоты надоедливые, хуже нет, чем мужчина-липучка. Пола хватило на два визита в библиотеку, и Элисон смогла спокойно заниматься своими делами. Она попросила газетные подшивки за 5 лет и принялась читать и искать. И ведь нашла! Не сразу, не вдруг, но спустя 4 дня выписок и прочего она смогла мысленно погладить себя по голове. «Умница, Лисси, молодец!» Она начала проглядывать все газеты за 5 лет, начиная с первого же дня, и наткнулась. «Лавина в Дейроне. Героический поступок Робина Лейнера. Выживет ли несчастный?» Это было в самом начале 2-го квартала, и газеты вовсю оттоптались на беде несчастного мага. Прямо-таки отлежались на нем. Сначала о героизме, потом выживет или нет, потом каким он стал после всех своих бед, травмы, выгорания и вишенкой на тортике поступок его невесты. Имя невесты тоже называлось Рента Сара Бауэр. Лисси и его запомнила, так, на всякий случай. Взяла карту, прикинула, где Дейрон, где стоит датчик, куда ведут дороги, подумала немного. Чисто теоретически, да. Лавина в Дейроне могла подействовать на магический эфир, но при одном условии. Это надо смотреть показатели. Это же вообще бред. Ладно, она подумает об этом потом. А пока продолжаем смотреть газеты. Да, все заняты Лейтнером, все заняты его невестой, а про магов 11 уровня тишина. Слишком уж тема вкусная. А вот и еще одна заметочка о сошедшем обвале. Крохотная, незаметная, на последней страничке в разделе «Местные новости». Дорога-то никого, кроме местных, не волнует, и то, ладно бы по ней часто ходили, так ведь, раз в 4 года. На картах она есть. Вот карта. 5 лет назад дорога еще проходима, а на карте 4-летки уже отмечено, что обвал, что нет там больше дороги. Может, потом и расчистят, но торопиться не станут, это ж горы. Подождут, чтобы все улеглось, и еще 5 лет приедут, посмотрят, как лучше сделать. Обнаружил этот обвал, кстати, Рент Якоб, он тогда уже в бюро работал. Приехал снимать показания, а там завал, так что заметочку в газету дали. Это горы, мало ли кто решит, куда отправиться. Так идите в объезд, не тратьте время именно на этой дороге. Магов бы! Но заметки о магах! Робин оказался исключением, потому и попал в газеты. А так обычно маги не любят, когда о них пишут. Но Элисон все же кое-кого откопала. Проблема была в другом. После всех выписок у нее получилось 6 магов 11 уровня, а это слишком много. Но круг сузить не получится. Она взяла всех, кто пропал за последние 5 лет. Будь она в столице, сделай запросы. Чего мечтать о невероятном? Здесь у нее только руки и голова. И голова это подсказывает, что надо лезть в архив и смотреть там, потому что гипотеза у Эллисон появилась, но слишком уж невероятная, нелогичная. Да кому и зачем такое надо? Бред это! Безмозглый бред! Девушка могла обзывать себя дурой, могла ругаться, как захочет, на себя даже и не обидно как-то. Но проверить же требуется, так что Эллисон чуть-чуть задержалась на работе. Вот так получилось, что она совершенно случайно опоздала из библиотеки, сильно извинялась перед начальником и пообещала все доделать, все-все, и осталась на работе доделывать свои графики. Рент Свеллин не возражал. Где висят ключи от конторы и куда их убирать на ночь, знали все, кажется, даже местные воры. Просто что им в бюро делать? Тут зайдешь, заплачешь и монетку на бедность оставишь, не столица чай. Так что Эллисон преспокойно доделала все, что хотела, там и было-то на пару минут серьезной работы, и отправилась в архив. Прошла в кабинет Рента Шандера, взяла ключ у него из стола и открыла хранилище. Хотя хранилище — это слишком громко сказано, хватило бы на него и одного шкафа. Стоит стеллаж, на нем коробки, каждая коробка подписана своим годом, в каждой коробке по 5 кристаллов. 4 показатели квартальные и еще один самый крупный — годовой. Эллисон выбрала коробку 5-летней давности и принялась проглядывать показатели. Первый квартал — все нормально. Второй квартал — снижение магического фона не сильное, но отчетливое. Третий квартал — фон еще больше снижен, при этом лавина-то сошла в третьем квартале. Четвертый — все в норме. Эллисон быстро копировала себе на лист цифры. Для того, кто не умеет с ними работать, это будут просто непонятные данные. А вот она может разобраться в них, может! 5 лет назад во втором квартале что-то случилось, и магический эфир был достаточно сильно высушен. А в третьем квартале еще добавилось. Эллисон смотрела на карту, на точки вокруг. Рент Свеллин не зря гонял их по округе. Но почему на это не обратили внимания? Рена Далларвен? Ага, вот квартальный отчет. Хм? На кристалле есть и базовые данные, и отчет. И Эллисон готова была поклясться, что считалось оно. Как оно вообще так могло считаться? Она отлично знает, как можно округлять данные, но, простите, когда из 98 получают 100, ладно, дело житейское. Но когда 100 получают из 72, что за бред? Эллисон плюнула, потом вытащила коробку с нужным годом и сунула к себе в сумку. У нее есть несколько чистых кристаллов дома. Она все себе скопирует на них и вернет коробку на место. Ей-ей, так будет лучше. Эллисон шла домой с кристаллами и записями в сумочке и задавалась двумя вопросами. То, что она нащупала, это правда или ее личная придурь? Леа Далларвен идиотка или она специально так посчитала? Эллисон видела, что сейчас работы хватает, сама с головной болью лежала. Чисто теоретически, Леа могла и что-то не поглядеть, и округлить, и рукой махнуть. Бывало же. Иногда и врагов искать не надо, хватает обычного человеческого разгильдяйства. Эллисон погладила рукой сумку. Лежащая в ней коробка вызывала неприятное тревожное чувство. Главное, чтобы никто не узнал. Как не хотелось девушке заняться подсчетами сразу же, пришлось подождать. Проектор у нее старенький, дешевый, поэтому копировать информацию пришлось чуть ли не самой. А это и силы, и концентрация, и, главное, время. Эллисон закончила копирование только к 11 вечера. Детское время? В столице только ужинают, а потом еще по гостям разъезжают. Но там и встают не ранее полудня. А ей-то завтра с утра на работу. И работать же. Никто за нее ничего не сделает. И прийти надо пораньше. Так что Эллисон на морально-волевых убрала все подальше и улеглась спать. Магов этому учат, так что расслабляем руки, кисти, пальцы. Потом расслабляем ноги, потом постепенно лицо. Девушка провалилась в ласковую темноту, поймав за хвост последнюю мысль. Даже если понять, что произошло и как, надо еще понять, кто и зачем. И с этим ей точно одной не справиться. В бюро она оказалась первой. Вернуть на место коробку — это быстро, но и то она едва успела. Сегодня Рена Далларвен тоже пришла рано, осмотрелась вокруг. «Эллисон! Доброе утро, Рена! Сегодня без цветов?» Конечно, ехидство никуда не делось, но Эллисон его даже и не заметила. «Да, Рена, пока без цветов!» Впрочем, ненадолго. Марк оплатил 10 дней. Сегодня шел 8-й, так что корзину принесли как раз к появлению начальника. Хорошо еще ему не вручили, но Рент Шандер и так поморщился. «Барретт, это долго продолжаться будет?» Эллисон только руками развела. Ей-то выборы точно ни о чем не докладывали. Хорошо, хоть Пол успокоился, наверное. «Рент Свеллин, никуда выезжать не надо. Я бы и сама сбежала с удовольствием от этих цветов». Рент качнул головой. «Завтра». «Ну, хоть завтра», — вздохнула Эллисон. До завтра было еще очень много времени. Педали Эллисон крутила так, словно хотела взлететь. Причина этому была. Чем быстрее она доедет, тем быстрее снимет показатели. А кристаллы и проектор она взяла с собой, и бумагу тоже, дел-то. Грифель есть, сядет, перекусит и посчитает все спокойно. Здесь ей не придется дергаться. Рена Шаф — прекрасный человек, но она может в любой момент зайти в комнату, а Эллисон не хотела рисковать и показывать свою работу. Никому. Может, она ничего и не поймет, но почему-то Эллисон было так спокойнее. Доехала она быстро, показания снять тоже было несложно, а вот потом... Расчеты — дело такое, что-то Эллисон прикинула быстро, чуть не на глазок, что-то пришлось посчитать два раза, перепроверить, а потом и еще раз... Верилась с трудом, но цифры не врут. Люди могут ими жонглировать, подделывать, тасовать. Именно это и произошло с несчастными цифрами в отчете Лео Далларвен. А на самом деле все было иначе. Эллисон еще раз сравнила две колонки цифр и подвела печальный итог. Века идут, мир не меняется. А вот что с этим теперь делать? Кому обращаться? Идея у нее была только одна. Оставалось понять, как попасть к Робину Лейтнеру. А еще как сделать так, чтобы он ее выслушал. И желательно оставить все это в тайне от Левенсберга. А где именно живет Робин Лейтнер? И не надо ли им снимать показания где-то поблизости? Марко Вебер оглядел себя в зеркале. Великолепен. Вот как есть, без лишних слов. Черные волосы уложены и подвиты в нужных местах. Синие глаза горят шальными огоньками, загорелая кожа светится здоровьем, губы улыбаются. Костюм, пошитый хорошим портным, столичным, заметим, не местными баранами, обтягивает отличную фигуру. Ну и красные розы он заберет из лавки. Кто сможет устоять? «На свидание, братец!» Пол смотрел на Марка с небольшой насмешкой. Он представлял, куда направился братец и не собирался ему мешать. Хочет тот потратить время на Эллисон Барретт? Пусть. Скучная девица на самом-то деле. На работу с работы, на свое шитье. Бррр. Ничего тоскливее в мире поди и не придумали. А как начнет про свою статистику говорить, так и вовсе выть хочется. Так что Пол с удовольствием послушает, как его старший братец будет ругаться и давиться со скуки. Почему нет? Развлечется. Разумеется. Марка аж сияла от предвкушения. По его расчетам, за 10 дней девушка должна была пройти все стадии — от раздражения и неприятия до любопытства. А заинтересованную Ренту на что угодно уговорить можно. Женщины любопытны, как кошки, на том их и ловят. Марко улыбнулся в предвкушении. Пусть страшненькая, но магичка. А магички у него еще не было. Новый опыт, приятно. Интересно, чем-то они отличаются? Говорят, магички более выносливы. Проверим. Что делать и куда идти? Этим вопросом Эллисон и задавалась вот уже несколько дней. Если кто-то умеет читать цифры, они расскажут ему сотни и тысячи интересных историй. Эллисон умела, и вот что получалось. Она проглядела данные за последние 5 лет, пока бегла, пока кое-как. Только вот выводы уже можно сделать. Лавина — не просто слепая стихия. Лавине должны предшествовать колебания магического эфира. Чисто теоретически, Даже синоптики могут предсказать сход лавины. Но для этого нужно много исследований. И сроки маленькие. Их придется проводить примерно раз в неделю. А это очень дорого. Вот никто как следует и не занимается. Горы. Магический эфир окутывает всю планету. Что ему та гора? Чуть выше, чуть ниже. В высоте он даже плотнее. Внизу его сильно прореживают маги, да и люди, которые пользуются леонием, а в горах он плотнее. Есть исключения. Провалы и воронки там, где находятся леониевые шахты. Вот там, да, но шахты находятся ниже. И не в тех местах. Эллисон более-менее прикинула по карте. Не сходилось. Горы тоже разделены на квадраты. В каждом квадрате находятся датчики. И в тех, где шахты, все было стабильно. А вот несколько квадратов, в том числе и тот, в котором Эллисон нашла перстень, вызывали серьезные вопросы. Если бы кто-то посмотрел на карту Эллары, примерно треть ее занимают горы и предгорья. Они прикрывают Эллару с севера, от холодных ветров, от циклонов и прочих радостей атмосферы. Потому и климат в Элларе всегда мягкий. Ниже минус 10-15 температура не опускается. И земля тут достаточно плодородная. То ли намыло откуда-то, то ли было так. Ученые не знают, просто констатируют факт. Южные и западные области Эллары способны прокормить север и восток страны. На севере — горы, основа благосостояния Эллары. Тут и медные шахты, и леоневые, тут и драгоценные камни добываются, и полудрагоценные. Список всех полезных ископаемых очень велик. На востоке — заводы. Очень давно один из королей решил, что не надо торговать с соседями сырьем. Проще перерабатывать самим, а соседям отдавать готовую продукцию. Так он и сделал. И ведь получилось же! И заводы были построены, и ювелирные мастерские, и еще много чего. Правда, соседи были недовольны. Да, соседи. Найдется в мире хоть одна страна, которая будет довольна своими соседями. Эллисон историю учила честно, а вот такого чуда и не помнила. Не бывает так. Два человека ужиться могут, а вот две страны со своими геополитическими интересами — это ж жуть кошмарная. И другого слова тут не подберешь. У Эллары таких кошмарей было аж 4 штуки. Можно начинать с севера на юг, можно по степени кошмарности, но в любом случае лучше начать с Доверна. Если говорить географически, это как раз через горы, с севера от Эллары. Были там когда-то долины, и люди коз пасли, а потом случилось вот оно, Доверн, образовалось государство. По преданиям, раньше народ Доверна жил в пустыне, а потом прогневал бога и вынужден был уйти. Чем прогневал? Чего бог хотел? Так понятно, боги молчать будут, чего им с дураками разговаривать? А довернцы тоже на этот счет молчат. Видимо, что-то такое сделали, за что им еще и люди могут с ноги добавить. Эллара через горы граничит с Доверном. И сколько лет странам, столько и идет у них вражда за эти горы, уж очень они хорошие, и полезными ископаемыми богаты, и граница по ним удобная, пока побеждали правители Эллары. Доверенцы, впрочем, не сдавались. Им вера сдаваться не велела, и регулярно они шли в набег на соседнюю страну. Хотя бы раз в 10 лет, но бастионы Эллары проверялись на прочность. А пока нет очередной войны, можно и торговать, и ездить друг к другу в гости. А еще довернцы весьма ценили элларок. Сами-то они были все на одно лицо. Так получилось. Все черноволосые, черноглазые, носатые, словно жестоко обожженные солнцем. С богами не спорят. Они ушли, а внешность осталась. Где-то разбавилась, где-то осталась прежней. Но все равно элларцев они считали недостойными. Довернцы всех считали на ступеньку ниже себя и всем говорили, что именно они — дети бога, а остальные так себе, третий сорт не брак, сойдет и так. Про богиню-мать они благородно умалчивали, у них и храмов-то было штуки 3 на всю страну. И в уме женщинам отказывали. Сложно сказать, просто они по умолчанию считали, что мужчина, любой, волен распоряжаться женщинами своей семьи, всеми. вот как родился, так он уже умнее бабки, которая 100 лет прожила и все повидала. А такое отношение, оно въедается, впивается и прорывается наружу. Не спрячешь даже в дипломатической беседе, не заткнешь. Неудивительно, что их не особо любили все соседние королевства. У каждого правителя придворного, даже у последнего золотаря, есть мать, дочь, сестра, жена. И все они будут шептать мужу: «Это что такое? Этих довернцев что, мужики рожали? Что за неуважение?» И шептали. Если бы не воинственность довернцев, давно бы их запинали. Но и воевали они неплохо, и интриговали тоже, прекрасно стравливая между собой соседние королевства. Так что их очень не любили. Мало того, что их бог выгнал, что даже его достали. Пришли они, нашли клочок земли, на котором их приняли, кажется, «Живи и радуйся». «Так поди ж ты!» Лезут ко всем соседям, навязывают свои обычаи, культуру, не стесняются прирезать себе чужую территорию. Храбрецы, этого у них не отнять. И не глупые, и грамотные, и талантами их бог не обделил. Но такие сволочи! А еще у них есть правила. Если женщина из Доверна выходила замуж в другую страну, ее убивали. Делом чести для ее семьи было найти и убить негодяйку, которая посмела разбавить бесценную довернскую кровь. Сыновей от элларок или от женщин из других народов они признавали, только если дети были копиями отцов, такими же черноволосыми и черноглазыми. Если у ребенка были волосы или глаза не того цвета, его растили, конечно, но в 15 лет выгоняли из дома и вали на все 4 стороны. И если женщина была против, ее тоже могли выгнать вслед за сыном и жениться заново. Брак на женщине из другой страны в Доверне считался жутким мезальянсом, примерно как на козе жениться. Можно, но вы уверены? Это через горы. С другой стороны, с востока, у Эллары Кейдан. Страна землепашцев, с которой очень удобно торговать. Они в Эллару поставляют продукты. Элларцы к ним изделия из металлов, камней, да тот же Леоний. Чем плохо? В принципе, ничем. Но куда ж без пакостей? То контрабанда, то просто какая банда заведется, так что войска и тут не груши околачивают, они делом занимаются. Тут спокойнее, чем на границе с Доверном, намного тише и легче, но работы так и так хватает. С юга — Тимония. Тут уже короли Эллары не успокаиваются. Очень уж им хочется выход к морю, но пока не получается. У Тимонии морское побережье есть, а вот у Эллары нет. А собственный флот бы не помешал, и возможность торговать с дальними странами тоже. Так что тут уже интригуют и пакостят короли Эллары. Будем честны, их понять можно. Но с какого перепуга тимонийцам отдавать кому-то кусок своей земли? Впрочем, короли Эллары не успокаиваются. Где с пиратами пообщаются, где с местными жителями? Тимонийцы в ответ поставляют в Эллару разную контрабанду вроде дурмана и запрещенных магических зелий, так что все при деле. Тянется это уже долго, и конца края не видно. Пока выигрыш за Элларой. Лет 30 тому назад его величество Риберто очень удачно женился. На тимонийской ренте, у которой был хороший кусок земли и состояние, а вот с родственниками не задалось. Не осталось их родственников, и здоровущий кус земли, как приданное, отошел короне. Есть такая лазейка в законах. Можно владеть землей, но вот покупка или продажа ее... В Элларе этот закон есть. В Тимонии его приняли как раз после брака Риберто и Лидии, но было уже поздно. Смысл закона в том, что владеть землей можно, а вот передавать ее подданным другого государства нельзя, на то королевское дозволение требуется. К примеру, есть у Элисон кусок земли. Если она выйдет замуж за тимонийца, она его принесет с собой в приданное. Но земли-то элларские, и тут есть два варианта. Или правительство выкупает у Элисон эту землю за справедливую цену, или тимониец становится подданным Эллары. В Тимонии раньше такого закона не было. Купеческая страна, этим все сказано. Все завязано на купи-продай. А про наследуемость не думали, вот и получили. Его Величество Риберто еще на троне как следует не уселся, а женился, и крупный кусок земли, который был у семейства Лидии, к нему отошел. Что там и как там, точно Элисон не знала, но тимонийцы были весьма обижены, а Эллара еще приблизилась к морю. С запада — Ренийская империя. Эти не против бы к себе присоединить Эллару как провинцию, но тут что-то постоянно не нравится элларским королям. Вот диалог и не налаживается. То одна сторона пакостит, то вторая отвечает «дело житейское». Сильно с Элларой ссориться никто не хочет, потому как король из семьи некромантов — это первое. И второе — залежи Леония. Может, ты и получишь страну, но кто помешает королю напакостить напоследок? К примеру, взорвать все шахты. Это ж горы, там муравей чихнет, лавина пойдет. А вот кто начихал сейчас? Элисон смотрела показания. Дело в том, что лавина — это буря в магическом эфире. И начинается это, как правило, за 48 часов до схода лавины. Начинает бушевать эфир, гуляя по синусоиде то вниз, то вверх, потом период затишья, сходит лавина. В это время замирает все живое. Потом наступает период подъема в эфире. Он словно тоже очищается, что-то с себя стряхивает и прирастает. А тут... Элисон еще раз крутанула себе на проекторе первичку, посмотрела собственноручно построенные графики. Это Дейрон. Тут показания снимают чаще, и Макстад больше — это курортный город. Туда даже члены королевской семьи ездят, и к их приезду все проверяют. Чтобы какие-то датчики или узлы оказались нерабочими, это нужно чудо. Нет, его-то доказали. Элисон сжала руками голову. Что же там было? Что же? Кажется, им приводили это в пример. Ну же, Лисси, ну! Мысленный рявк подействовал. Элисон вспомнила. Она тогда была еще совсем юная и сопливая, первый курс, а этот случай был у всех на устах. И преподаватель приводил его как пример. Нет, не безответственности, а именно невезение. Вроде как лавина пошла от подземного толчка, и этот толчок повредил узел. Нет, не так. Не повредил. В эфире возникли какие-то проблемы, которые временно и нарушили связь. С тех пор узлы контроля начали экранировать от сейсмических волнений, но это было. А в эфире-то и чисто. В эфире ни скачков, ни волнений. В эфире нет повышения эфира, а есть понижение. И вот... Элисон посмотрела на резкое выпадение нескольких точек. Это на одном графике, в одном квадрате. Но если есть и в других, вот о чем это говорит? Если данные решительно не совпадают с теми, что должны быть. Да, они достаточно далеко от Дейрона, но в то же время и близко. Левенсберг с одной стороны горы, Дейрон с другой. Если сделать прокол, то они и вовсе рядом получатся. Это по горам далеко, а по эфиру, считай, соседи. Левенсберг ближе к Доверну, Дейрон дальше. В Дейроне потому и дороже, что безопаснее. А в Левенсберге вроде и термальные источники тоже есть, и шахты, но... Доверн не так далеко. Не то чтобы тут было очень опасно, но стеречься надо. Элисон уже предупредили. Ладно, о чем говорят полученные данные? Элисон себя не переоценивала и вывод сделала быстро. Одна она не справится, надо искать союзников. И у нее даже есть мысль, но будет ли этот человек с ней даже разговаривать? А чего она гадает? Не попробуешь, не узнаешь. Вот на выходных она и поедет узнавать. Боги, помогите, а? Правда ведь, тут что-то неладно.